Ошибка в объекте. «Захар Петрович», — раздалось из селектора, — «с вами хочет говорить врач санатория имени Семашко, товарищ Воропаев. Соедините». В трубку ворвался до крайности взволнованный голос. «Товарищ Измайлов, у нас несчастье. Несчастье у нас. Погибли двое отдыхающих. Третий без сознания. Делаем все, чтобы спасти». «Причина смерти?» — спросил я. «По-видимому, пищевое отравление». Я попросил коротко рассказать, где произошло несчастье. Воропаев, немного успокоившись, сказал: «Трупы обнаружены в палате номер 13. Там они и находятся». «Третьего, который без сознания, немедленно отправьте в больницу», — сказал я. «Скорую уже вызвали». «Проследите, пожалуйста, чтобы в 13-ю палату никто не входил. Столовую опечатайте. Скоро будем у вас». По селектору я попросил секретаря выяснить, кто из следователей прокуратуры на месте, и тут же позвонил в горуправление внутренних дел, чтобы в санатории имени Семашко срочно выслали 2-3 инспекторов уголовного розыска и дежурного судмедэксперта. Зашла секретарь. «В прокуратуре Агеев и Косарева. Позвать?» «Сам позвоню». Косарева сидела над обвинительным заключением по очень сложному делу. «Значит, Агеев». Я набрал его номер по внутреннему телефону. «Виктор Сергеевич, едем на происшествие. 2 трупа. К машине мы вышли почти одновременно. В пути я рассказал следователю то, что услышал от врача. В санатории имени Семашко я не бывал, хотя не раз проезжал мимо. Место здесь тихое, ворота обычно запертые, сейчас распахнуты настежь. Возле них безмолвная тревожная толпа, отдыхающие работники санатория. Завидев машину, к ней бросился мужчина в белом халате. «Товарищ Измайлов, я Воропаев. Ватутину увезла скорая». «Какую Ватутину?» — спросил Агеев. «Третью, которая отравилась». Не успели мы выйти из машины, как сзади послышалась сирена. К нашей «Волге» подлетел фургончик с мигалкой и надписью «Милиция». Из него выскочили несколько человек. «Запаздываете», — беззлобно заметил Агеев молодой черноволосой женщине в форме старшего лейтенанта. Начальник уголовного розыска города, подполковник Вдовин, поздоровался со мной и представил прибывших. Женщина оказалась старшим инспектором, Карапетян Кармия Тиграновна, полный мужчина средних лет, судмедэксперт Леониди. В прибывшей группе были также еще один инспектор, младший лейтенант и фотограф. Мы направились в здание. У дверей с цифрой 13 застыли 2 женщины в белых халатах. Видимо, охраняли, хотя коридор был пуст. Один покойник лежал на диванчике, другой — на застеленной покрывалом широкой деревянной кровати. Посреди комнаты стоял овальный стол, накрытый скатертью, на нем закуски, фрукты, бутылки и 4 тонких чайных стакана. Закуски, скорее всего, были домашними. Разломанная на куски жареная индейка, слоеные лепешки, пирожки, здоровенные с кулак котлеты. С вазы свисали кисти черного винограда, поверх которого лежали персики. Из спиртного открытая едва начатая бутылка шампанского, 2 4-гранные бутылки с ярко-красной этикеткой и надписью по-украински «Горилка с перцем». Обе перцовки тоже были открыты. Одна полная, другая наполовину опорожненная. В золотистой жидкости плавали стручки перца. Была на столе и пепси-кола. «Виктор Сергеевич, приступайте», — сказал я. Началась работа, и мне не хотелось смущать никого своим присутствием. Единственное, я спросил у Агеева, нужен ли ему Воропаев. «Пока нет», — ответил следователь. «Впрочем, «Скажите, пожалуйста», — обратился он к врачу, — «положение трупов не изменено?» «Как-как?» — не понял тот. «Трупы обнаружены на этих местах, где сейчас находятся», — уточнил Виктор Сергеевич. «Нет, мы же пытались спасти», — ответил врач. «Надо было положить удобнее». «Ладно», — кивнул следователь, — «я потом побеседую с вами». Мы с Воропаевым вышли из палаты и направились в его кабинет. «Как вам стало известно о происшествии?» — задал я вопрос. «Понимаете, я как раз осматривал отдыхающую». «В котором часу это было?» «Точно помню. В половине второго». «Так вот, вбегает дежурная по корпусу и говорит: в 13-й палате несчастье. Не помню, как оказался на втором этаже. Дверь в палату настежь. На полу возле стола лежит Ватутина, без сознания. До этого ее вырвало. У окна, свернувшись калачиком, лежит Иванов». «Это кто из них?» — спросил я, имея в виду погибших. «Ну, тот, с усами, который теперь на диванчике». Я вспомнил перехваченное судорогой синюшное лицо покойного. Ему было не более 40 лет. Бросались в глаза щеголеватые, аккуратно подстриженные усы. «Вачнадзе мы обнаружили в туалете», — продолжал Воропаев. «Наверное, когда ему стало плохо, он зашел в туалет и упал. Вачнадзе теперь лежал на кровати. Чуть полноватое лицо, с маской муки, густые брови, черные пряди волнистых волос прилипли ко лбу. Ему было лет 45. Мы, естественно, бросились оказывать помощь». Воропаев судорожно вздохнул. «Но мужчины уже не проявляли признаков жизни». Он замолчал. В это время в коридоре послышались быстрые шаги, и в комнату стремительно и властно вошла женщина в строгом костюме. Я понял, что передо мной главный врач санатория. Мы представились друг другу. «Понимаете, ездила в аэропорт провожать товарища из Узбекистана», — сказала мне Белла Григорьевна. «Перенимали у нас опыт. И нате вам, такое ЧП. Представляете, если бы это случилось при них». По ее просьбе Воропаев рассказал обо всем подробнее. В отличие от него, который, казалось, потерял голову от свалившегося несчастья, Беллу Григорьевну в первую очередь интересовало, что нужно делать в создавшейся ситуации. «Прежде всего, необходимо позаботиться, чтобы вся эта история как можно меньше травмировала наших отдыхающих», — сказала она Воропаеву. «Не забывайте, у нас неврологический санаторий. Поменьше разговоров. Я соберу весь персонал. Никаких шушуканий и сплетен. Ясно?» «Разумеется, разумеется», — откликнулся врач. «Захар Петрович», — обратилась ко мне главврач, — «как долго будет опечатана столовая?» «Не знаю», — ответил я. «Зависит от следствия». «А мне что делать?» — строго спросила Белла Григорьевна. «Да-да, что делать мне? Как кормить 750 отдыхающих? Ведь скоро полдник», — она постучала по своим наручным часам. «У нас режим строгий и неукоснительный». Это был очень серьезный вопрос. И я сказал, что если нужна помощь, позвонить в горком, горосполком, то готов сделать это сейчас же. «Сначала попытаемся уладить своими силами», — сказала главврач. «В случае необходимости подключу вас». «Я нужна?» «Пока нет. Буду у себя». Белла Григорьевна энергично поднялась и вышла. Признаться, мне понравилось ее поведение. Не растерялась, не опустила руки. А ведь она отлично понимала, что положение ее, ох, какое незавидное. Из-за таких ЧП, бывает, лишаются не только занимаемой должности. «Да», — сказал Воропаев, как-то обреченно качая головой, — «не знаешь, где поджидает беда. А ведь буквально неделю назад о нас говорили на всесоюзном совещании. Это всюду едут перенимать опыт. Из Грузии, Прибалтики, Молдавии. Только сегодня, как вы слышали, проводили узбекских товарищей. Наше направление горячо поддерживают в Минздраве. И вот одним махом. Он тяжело вздохнул.